Глава третья. Ну ничего себе. Вова присвистнул, когда увидел на взлетной полосе светло-серый Ил-112ВЭ. Совсем новенький. Блестит. Такси бизнес-класса, усмехнулся Морок. Арчи прищурился. Обычно ведь всякое старье выдают. Может, тут и стюардессы будут шампанское разносить? Ага, и истребители с мигалками сопровождать будут, прыснул мастер. Пока полсотни бойцов один за одним закидывали свои вещмешки и арсенал и занимали места в компактном пространстве транспортного самолета, хозяева «Феникса» стояли в тени мощного крыла, затягиваясь электронными сигаретами и поглядывая по сторонам. Целый месяц в аду. Надо будет упахиваться днем, чтобы к вечеру побыстрее вырубаться от усталости. «Соколик, ты чего? А как же в морюшку окунуться?» Арчи заговорщицки заиграл бровями. «А, бодяги тамошний напиться. Точно. И с мартышкой на пляже сфоткаться. Или с африканскими студентами в перьях. Добро пожаловать в детские воспоминания. Ради этого еще 150 километров проехать сначала туда, а потом обратно. Херня вопрос, я 1000 раз так делал». Вова смешливо качнул головой. Парни расхохотались и последними поднялись на борт Ила. «Так, лететь примерно 4 часа. Садимся на военный аэродром». Денис, перед тем, как занять свое место, прошел между рядами солдат и шагнул вверх на пару ступеней лестницы, ведущей к бытовому отсеку, расположенному между кабиной пилотов и грузовой частью самолета. Раздался тихий глухой бум, и бойцы, следившие за движениями их командира Великана, как по команде опустили головы, сдерживая смех. Денис потер ладонью, ушибленную об потолок макушку, хмыкнул и с чувством побежденной самоиронии продолжил. «Дальше пересаживаемся на военные КАМАЗы и тихо шпарим по Краснодару до тренировочной базы. Время будет вечернее, поэтому размещаемся в жилых корпусах, нам проводят короткую экскурсию, потом ужин, душ и отбой в 10 вечера. Все, как вы любите. Пионер-лагерь. Пронос и распитие алкоголя на территории базы запрещены. Увижу, уволю». «Все ясно». В ответ прозвучало нестройное «так точно». «Ты каждый раз поднимаешься и каждый раз долбишься башкой? Неужели нельзя как-то запомнить уже?» Сквозь смех просипел Дима. Морок скривился и закатил глаза. «Это мой ритуал на удачу». Минут через 10 из динамиков раздался голос командира Ила, известивший пассажиров о начале взлета с приказом пристегнуть ремни безопасности. Плотно усаженные мужчины неловко закопошились, толкаясь локтями, вытягивая ленты ремней и бряцая металлическими креплениями. «Староват я для этих развлекух», — вздохнул Вова. «Арчи, как вернемся? Звони Матвею и организуй примирительную пьянку». Кельт, сидевший через проход, в ответ легонько ткнул его ботинком. «А может, уже скинемся и выкупим какой-нибудь полигон? Пьянка дешевле». Морок сложил руки на груди и прикрыл глаза, убаюканные монотонным шумом двигателей. После того, как Ил набрал высоту, основная масса солдат тоже погрузилась в поверхностную дрему. Арчи медленно вскипал от недовольства. Никакого желания идти на уступки самодовольному бугаю Черномору он не испытывал, хотя умом понимал, что в ближайшем будущем целый полигон с оснащением «Фениксу» не по карману, даже если они все затянут пояса. Арчи сонно повернул голову и уперся взглядом в потрепанную покерную колоду, которую Сокол задумчиво перетасовывал. «Блин, Диман, мы же не на задание летим. Сейчас-то чего?» Тот дернулся от неожиданности и выронил пару карт на пол. «Ничего. Сила привычки. Концентрироваться помогает. Это та самая, со времен Фобоса? Угу. С первого вылета. Гонишь». Арчи протянул ладонь, и Дима отдал ему колоду. «А почему мы в них ни разу не играли?» «Чтоб удачу не спугнуть. Хе, ты свои рубцы видел? Как-то твоя удача тебя совсем не жалела на вылетах. Зато живой». Сокол криво улыбнулся. «Но играть в них нельзя». «Это ты сам выдумал?» «Нет. Бывший хозяин карт рассказал». «И кто же?» «Смешно, но я не помню. Ни имени, ни позывного». Кельт с подозрением уставился на друга и медленно вернул ему карты. «На первом задании я был новобранцем в одной с ним группе. Пока летели, я прям откровенно нервничал. Он мне сунул красную таблетку и дал карты. Сказал, что они неигранные, но удачу. Я тогда готов был во что угодно поверить. Начал их тасовать, рассматривать. Дима вытянул случайную карту рубашкой вверх, перевернул лицом и смешливо поморщился, глядя на пиковую даму. И постепенно успокоился. А потом самолет на посадке попал под обстрел, и в суете я не успел вернуть колоду. Нам тогда пришлось сразу идти в ответную атаку. Было месиво. Вообще не понимаю, как я там выжил. Задание в итоге выполнили. Важного пленного захватили, но обратно нас летело вдвое меньше. И того парня с нами уже не было. Охренеть. А почему ты раньше не рассказывал? Да никто не спрашивал. Ритуал и ритуал. У вас у всех были свои примочки. Угу. Дэн свой пятак до сих пор таскает. Самолет легонько тряхнуло. Они оба выпрямились и замолчали, сдавшись на волю сну. Твою мать. Когда Ил приземлился и, плавно тормозя, остановился рядом с высокими металлическими ангарами, внутрь при открытии грузового люка вплыло июльское марево вперемешку с пыльным запахом нагревшегося за день бетонного покрытия аэродрома и керосиновой вонью. «Добро пожаловать в ад», — пробормотал Кельт. «Задрал ныть». Морок недовольно пихнул его в спину. «Нашелся мне, лухарь-путешественник. Московских гостей за ангарами уже ждали. 4 военных тентованных КАМАЗа. Просыпаемся, просыпаемся», — командовал Вова, сам бесстыдно зевающий. «В дальние грузим амуницию и вещи, в остальные запрыгиваем сами. А мы? Тоже в этих душегубках будем трястись». Сокол с надеждой заглянул за грузовики, но никакого дополнительного транспорта с наличием климат-контроля не обнаружил. Денис шумно втянул ноздрями воздух и гневно свел черные брови к переносице, но Дима вовремя сдался, подняв ладони вверх. «Молчу. Значит, вспомним молодость». Арчи и Сокол заняли места, каждый в своем грузовике. В замыкающем Денис и Вова сели вместе. Стройная колонна КАМАЗов в сопровождении военного патриота со спецсигналами тронулась к финальной точке путешествия. «Дэн, давай хотя бы ты не будешь ныть, а?» Вова качнул головой. «Даже не думал. Меня после военной академии сложно напугать. Я другое хотел спросить. Ну? Ты вообще что-то про этого Князева знаешь? Что за мужик? Нам бы без лишней шумихи провернуть обучение, чтобы нигде не вылезло потом. Просто тот же Черномор давно на привязи у Федотова. С ним точно никаких проблем не было бы. Князев, бывший вояка. Какой-то супер-пупер-спецназовец. Я слышал об их подразделении когда-то краем уха. Волохов сказал, что история там мутная случилась. То ли убрали, кого не надо, то ли дорожку перешли высшим чинам. Парней резко распустили. В армии, сам знаешь, интриги плетутся не хуже, чем везде. Лично я не знаком, но не думаю, что Моцарт отправил бы нас к непроверенным людям. Будем надеяться. А Матвею все-таки надо позвонить, пока не разживемся своей базой. Думаешь, она нам прям сильно нужна будет? Думаю, что если сегодня Моцарт ни с хера потребовал отряд на 500 солдат, то через полгода запросит еще столько же. Ладно, посмотрим. Жалко, Сатир не поехал. Я предлагал, он не хочет снова влипать в это все. К тому же у него отдельный заказ от Моцарта. Пусть сидит в Москве и готовится. Вечерний Краснодар плавился от жары, безуспешно жмурясь от горячего ветра. Несмотря на оживленность, улицы, даже центральные, оставались тихими. Люди прятались от беспощадного июля в машинах с кондиционерами или торопливо перемещались от прохладных офисов к торговым центрам или супермаркетам. Только дети особо не обращали внимания на погоду и резвились в фонтанах, гоняли на самокатах и не слишком аккуратно ели мороженое, которое таяло чересчур быстро, стекало светлыми струйками по ладоням, локтям и маленьким подбородкам. На пассажирском сиденье Мазды, плетущейся за КАМАЗом, сидел улыбчивый и светловолосый мальчик лет 7, пристегнутый к детскому креслу широкими ремнями безопасности. Пока мать с кем-то говорила по телефону, он, устав глядеть по сторонам, посмотрел вверх и заметил в кузове грузовика толпу усталых мужчин. Жизнерадостно помахал им обеими руками и забавно приложил ладонь к виску, посчитав, что перед ним едут военные. Денис усмехнулся и помахал ему в ответ. Мысль о том, что его принимают не из-за того, кто он на самом деле, легонько кольнула его сознание. но он запретил себе очередную волну самоедства, потому что все, чем он занимался последние несколько лет, было требованием Министерства обороны, строго в интересах страны. И выбора как такового у него не оставалось. А значит, пускай никаких званий, орденов и медалей он не имел, все равно считал себя солдатом. Солдатом удачи и Родины. Вова тоже заметил мальца и тоже махнул ему ладонью. Тот расплылся в улыбке, где не хватало пары верхних зубов, и показал парням большие пальцы. Те снова повторили его жесты и улыбнулись шире. Но мама мальчика наконец-то закончила разговор, включила поворотник и перестроилась на левую полосу. «О чем задумался?» «О вечном. Нам о таком нельзя. Знаю, нам за такое и не платят. И все равно мы не самые последние говнюки на этом свете». Вова, как всегда, угадал мысли Морока, иногда слишком отчетливо заметные на его лице. «Согласен». Денис ощутил некоторую степень облегчения и остаток пути переписывался с Алисой, которая забавно жаловалась ему на бурный приезд мамы из Рима. София Николаевна за годы жизни в Италии целиком переняла манеры этой эмоциональной нации и не стеснялась демонстрировать их перед единственной дочерью. «Кажись, приехали». Морок, услышав мастера, убрал смартфон и выглянул из-за тента. «А-а-а, неплохой масштаб. Когда ожидание совпало с реальностью? В кои-то веки». Колонна притормозила у широких ворот, и Морок спрыгнул на землю, прихватив с собой папку с документами. Охрана на КПП выглядела достаточно внушительно. Старший дежурный щелкнул сканером по штрих-коду в верхнем углу пропуска, который Денис не поленился распечатать перед отъездом, имея большой и не очень приятный опыт с бюрократией военных объектов. «Выгружайте людей. Приготовьте и паспорта, и военные билеты». Денис нахмурился. «Военные билеты?» Дежурный тоже свел брови. «Что не так?» «У нас нет военных билетов». Оба несколько секунд непонимающе смотрели друг на друга. Внезапно телефон на столе дежурного ожил, издав одну из стандартных мелодий. Мужчина ответил на звонок, несколько раз произнес «да» и снова повернулся к Мороку. «Извините, с вас только паспорта». «Отлично». «Что думаете, как у них с дисциплиной и с подчинением приказам?» «Влад, угомонись. Они отличаются от регулярной армии только тем, что им платят больше, и говорят о них шепотом. А так это те же бойцы, просто без званий и наград». Дима снова полистал небольшую папку о «Фениксе», где была собрана краткая информация о каждом соучредителе. По духу ему нравился Денис Морозов. Листов лично просил найти с ним контакт, вкратце рассказав историю создания этой ЧВК. «Я сам обсужу с Морозовым основные моменты. Мне интересно его мнение о нашем совместном мероприятии и возможные пожелания». Лихой принимал все как новый урок, который, и он был в этом уверен, ему пригодится в будущем. Он скрестил руки на груди и уверенно следил за мониторами, пока Влад ходил из угла в угол. «Димон, ты час назад сказал, что самолет приземлился. Что за задержки?» «Вечерние пробки. Скоро будут». «Кольт, а тебе не терпится встретить дорогих гостей хлебом с солью?» «Помнишь, Тёмыч, как он сам после Дельты хотел податься в наемники?» Дима кинул во Влада ручкой, но тот увернулся. Это был секундный, необдуманный порыв. «Прибыль», — показал Лихой на монитор, где к воротам КПП подъехали четыре военных тантованных КАМАЗа и патриот военной полиции. Дима нахмурился, когда на КПП произошла заминка. Быстро взял трубку внутреннего телефона и в двух словах отдал распоряжение пропустить гостей по имеющимся документам. «Пойдем встречать! Кольт, кокошник не забудь!» «Ага, очень смешно», —